Модель выработки видения. При слове «видение» мы представляем себе выдающиеся достижения, ценности, убеждения, которые объединяют людей. Мы думаем о том, что является причиной существования организации и заставляет полностью выкладываться на работе. Видение ассоциируется с чем-то позитивным, и мы все готовы согласиться, что оно необходимо для достижения величия. Но все-таки, что же такое видение? Модель Коллинза-Параса. Многие руководители компаний признаются, что не могут точно определить, что такое видение. Они много раз слышали такие слова, как миссия, предназначение, ценности, стратегическое намерение, но не задумывались над всем этим достаточно глубоко, чтобы перейти от слов к разработке взвешенного видения компании. Именно поэтому и возникла модель Коллинза-Параса. Мы не станем углубляться в теоретические основы данной модели видения. Основная ее идея заключается в том, что настоящее видение объединяет следующие компоненты. Первое. Ключевые ценности и убеждения. Второе – предназначение. Третье – миссия. Люди очень быстро начинают понимать суть понятия «ключевые ценности и убеждения», однако различие между предназначением и миссией нередко остается неясным. Чтобы лучше понять разницу между предназначением и миссией, представьте, что вы движетесь через горы, ориентируясь на звезду. Ваше предназначение – звезда. Она всегда видна на небе. До нее невозможно добраться, но она всегда манит к себе. Ваша миссия — гора, на которую нужно забраться в какой-то конкретный момент. Оказавшись у подножия, вы направляете всю свою энергию на восхождение. Достигнув вершины, вы снова бросаете взгляд на путеводную звезду, направление движения, и отправляетесь штурмовать следующую гору, новая миссия. Разумеется, на протяжении всего пути вы остаетесь верны своим ключевым убеждениям и ценностям.